Ричард посмотрел на маркиза. Тот улыбался, а, заметив, что Ричард на него смотрит, отпустил обе руки и помахал ими в воздухе. Ричарда тут же захлестнула волна панического страха. «Вот сволочь!» — пробормотал он. Протянул правую руку вверх и нащупал следующую скобу. Потом переставил правую ногу, протянул левую руку. Так очень медленно и осторожно он лез все выше и выше. Вскоре Ричард увидел прямо перед собой край крыши. Перебравшись через него, он растянул свой весь рост. Он слышал удаляющиеся шаги маркиза, ощущал ладонями шершавое покрытие крыши и всем телом твердую поверхность. Сердце бешено колотилось в груди. Неподалеку послышался хриплый голос. — Что тебе надо здесь, Карабас? — Ступай прочь, прочь. — Старина Бейли, — сказал маркиз. — А ты держишься молодцом. Старина Бейли, Олд Бейли, центральный уголовный суд в Лондоне. Кто-то шаркой подошел к Ричарду и легонько ткнул его пальцем под ребра. — Ты жив, приятель? Я как раз приготовил отличное рагу из скворца. Хочешь попробовать? Ричард открыл глаза. — Нет, спасибо. Первое, что он увидел, была куча перьев. — Что это было? Пальто или плащ, непонятно. Но невообразимое одеяние, казалось, состояло из одних только перьев, а помимо перьев Ричард еще увидел добродушное морщинистое лицо, а на щеках густые седые бакенбарды. Тело там, где не было перьев, было обмотано веревками. Ричард вспомнил спектакль «Робинзон Крузо», на который его водили в раннем детстве, и подумал, что так, скорее всего, выглядел бы Робинзон, если бы его занесло не на необитаемый остров, а на крышу небоскреба. «Меня зовут старина Бейли», — сказал городской Робинзон Крузо. Потом водрузил на нас старые очки, болтавшиеся на шее на веревочке, и пристально посмотрел на Ричарда. «От тебя я что-то не припомню. Ты чей подданный? Как тебя зовут?» Ричард сел. Они были на крыше старинного здания из коричневого камня с высокой башней, украшенной облезлыми каменными горгульями, частично утратившими крылья и лапы, а местами и головы. Откуда-то снизу доносился глухой вой полицейской сирены и приглушенный рев моторов. Неподалеку в тени башни был натянут навес, старый коричневый навес, весь в заплатах и следах птичьего помета. Ричард хотел было представиться, но маркиз рявкнул: «Молчать! Ни слова!» И повернулся к старине Бейли. «Люди, которые суют свой нос куда не следует!» Маркиз щелкнул пальцами прямо под носом у старика. А тот ж подпрыгнул от неожиданности. «Рискуют его лишиться!» «А теперь к делу. Ты у меня в долгу уже 20 лет, старина Бейли. В большом долгу!» И вот теперь я пришел его получить. Старик моргнул. — Я был дурак, — тихо сказал он. — Дурак, че мягко сказано. Согласился маркиз. Сунув руку во внутренний карман плаща, он достал небольшую, богато украшенную серебряную шкатулку, покрупнее табакерки, но поменьше портсигара. — Ты знаешь, что это? — Лучше б не знал. — Пусть она хранится у тебя. — «Я не хочу». «У тебя нет выбора», — сказал маркиз. Старик осторожно взял шкатулку двумя руками, словно она могла в любую секунду взорваться. Маркиз легонько пнул Ричарда в бок массивным сапогом. «А теперь», — заявил он, — «нам пора идти». И с этими словами он зашагал прочь. Ричард встал и пошел за ним, стараясь держаться как можно дальше от края крыши. За каминными трубами оказалась дверь, ведущая в башню. Маркиз открыл ее, и они стали спускаться по винтовой лестнице. — Что это за старик? — спросил Ричард, пытаясь разглядеть в полумраке очередную ступеньку. Звук шагов эхом разносился по всей башне. Лестница слегка подрагивала. Маркиз Карабас фыркнул. — Ты ничего не слышал, — сказал он. — У тебя и так одни проблемы. Чем больше ты делаешь, Чем больше ты говоришь и слышишь,